Глава 37. «Молчи», — прошептал Паскуаль, хватая за руку и уводя своего сообщника, который приготовился его расспрашивать. «Через минуту мы сможем наговориться вдоволь». Оба бандита вышли со станции и сели в фиакр. Паскуаль назвал извозчику адрес трактира, в котором обыкновенно бывал, около заставы Рошенгуар, и фиакр тронулся. «Ты что-то очень весел», — заметил Ракен. «Это хороший знак. Тебе удалось?» «Как нельзя лучше. Пришлось пустить в дело нож?» «Немного, но это мелочи. Я этого ожидал и был бы совершенно доволен, если бы не одно маленькое разочарование. Я не смог открыть все ящики и не нашел всех денег». Ракен нахмурился. «И много не достает?» – пробормотал он. «Порядочно. Ты знаешь, что в письме Домера говорилось о 350 тысячах франков, а я нашел только около 200. «Однако, как это неприятно, черт возьми!» «Я совершенно с тобой согласен, но нам нужно быть философами. Кусочек и так довольно лакомый. Теперь на мне вместо фланелевой куртки надето 50 тысяч франков банковскими билетами. Я дам тебе из них 20. А остальные деньги, большой мешок с золотом, зарыты в надежном месте в одном из лесов Нормандии. Мы выждем некоторое время и в один прекрасный вечер отправимся туда вместе и отроем клад. Но... «Доволен ты?» «Приходится поневоле быть довольным», — проворчал Ракен и прибавил про себя. «Ах, мошенник, надул меня. Я готов пари держать, что он нашел все деньги и три части из них взял себе. Я ему отплачу за это». «А теперь», — сказал Паскуаль, — «займемся другим. Что ты сделал с Жоржем Проделем?» Ракен опять повеселел и ответил, потирая руки. «С Жоржем Проделем? Я бы удивился, если бы он теперь встал нам поперек дороги». «Разве он умер?» — быстро спросил Паскуаль. «Ты его убил?» «Нет, я не взял на себя этот труд. Другой сделал все за меня». «Другой? Кто же?» «Муж». «Даниэль Метцер! Что ты? Это невозможно. Он слишком труслив, я ведь его хорошо знаю». «Я с этим согласен». «Но когда ты узнаешь о случившемся, ты изменишь мнение». Иракен рассказал Паскуалю все, что уже известно нашим читателям, и закончил вопросом. «Ну, что ты скажешь теперь?» «Я скажу, что ты совершенно прав. Наше дело сделано, мой милый. Мы отомстили». Так оба сообщника доехали до кабака, потребовали себе закуску и стали делить деньги. Тут мы их и оставим, и возвратимся на бульвар Басижур, переступим порог маленького особняка, двери которого, уезжая, запер Даниэль Метцер. Когда Леонида втолкнула Жоржа в свой кабинет, тот очутился в непроницаемой темноте. Он стоял, боясь пошевельнуться, чтобы не задеть мебель и шумом не выдать себя. Затем он осмотрелся, насколько позволял ему темнота, осторожно подошел к двери и приложил ухо к замочной скважине. Испуг Леониды его нисколько не удивил. Так поздно войти в дом мог только сам Даниэль Метцер. Но знал ли он, что Жорж Прадель находится в его доме? Что заставило его вернуться? Уверенность или подозрение? «Если он знает что-нибудь, — думал Жорж, — он не совладает с гневом. Будет грозить жене, пожалуй, даже начнет ее бить. Если это будет так, то нечего и рассуждать о предосторожностях. При первом крике Леонида я вышибу дверь и задушу этого мерзавца, а там будь что будет». И лейтенант, затаив дыхание, стал прислушиваться еще внимательнее. Прошло несколько минут, и Жорж вздрогнул. В спальне разговаривали. До него доходили только слабые звуки голосов. Слов нельзя было разобрать. Если читатели помнят коротенький разговор между Даниэлем Метцером и его женой, они, следовательно, знают, что муж сдержал ревность и неподражаемо искусно сыграл свою роль. Так что даже Леонида была обманута его видимым спокойствием. «По всей вероятности, он ничего не знает», — решил Жорж. «Иначе вышел бы из себя и дома гласился бы ругательствами». Замолчали. Подумал Прадель спустя минуту. Муж уходит. Леонида его, конечно, провожает. Через минуту она придет меня освободить, и я на прощание постараюсь выпросить позволение увидеть ее снова. Прошло еще 10 минут. Жорж Прадель не знал, как объяснить долгое отсутствие мадам Метцер. Вдруг он снова вздрогнул. В двух шагах от него в спальне Леониды раздались удары молотка. Что бы это значило? Только хозяин дома мог позволить себе так шуметь ночью. Следовательно, Даниэль Метцер здесь, рядом с ним, что-то приколачивал. Но что? Таинственная работа продолжалась с четверть часа. Затем опять наступила глубокая тишина. «Что делает Леонида?» — спрашивал себя молодой офицер. «Отчего она не приходит?» Время шло. Жорж чувствовал, что им овладевает необъяснимая тоска. Вдруг в его голове блеснула мысль. «Наверное, Даниэль Метцер все знает. Теперь я понимаю. Он заколотил дверь в эту комнату. Сейчас откуда-нибудь покажется дуло пистолета, и негодяй застрелит меня».